В начале 20 века курорт Лида, в то время покрытый лесом, был излюбленным местом зимнего отдыха русских дворян. Сейчас на Лида множество престижных отелей, включая «Эксельсьор», где останавливаются высокие гости киномира, и где есть собственный песчаный пляж. Михей и Дикарка шли вдоль берега лагуны, поглядывая на беззаботных людей. Половина в море, половина на берегу. Половина привезла с собой жезлонги, половина арендовала их. Меньше чем в километре от Лида, этого 10-километрового острова Волнореза, остров Святой Елены, Святого Петра. Такси, яхты, частные катера в ожидании клиентов. Владельцы морского транспорта готовы предложить заоблачные цены, но готовы и уступить, сильно сбавив цену. Мимо Михея и Дикарки прошли парень с девушкой, неся надувной матрас. Михей определил их место и смело подошел к шезлонгу. Прихватив его и одежду, висевшую на нем, он направился к ближайшему такси. Таксист, завидев клиентов, поспешил по мосткам навстречу. Принял шезлонг, положил его в грузовой отсек в носу катера с набором корпуса из сосны. Дикарка и Михей расположились на кормовом диване. Таксист встал за пультом управления, расположенным высоко, как в рубке. Глядя поверх ветроотбойного стекла, он взял курс в западном направлении. Михей обнаружил в кармане чужих джинсов 300 евро, водительские права, пластиковую карту-ключ от гостиничного номера. Он надел майку. Дикарка не стала переодеваться, лишь скрыла свои дреды за банданой сиреневого цвета. Набор воздуха был не таким упругим, чтобы в нем невозможно было дышать, но Дикарке не хватало воздуха. Она не удержалась. Одной рукой обняв Михея, Дикарка поцеловала его. Открытое кафе в порту, которое называлось «Для гурманов», стало местом встречи Матвеева и Фалкони. Над бокалом вина Матвеев, стараясь не замечать Фалкони, рассуждал, а точнее пытался отогнать тревожные думы. Мне трудно было понять логику Сангалла, который пренебрегал общепринятыми вещами, законами разведки, оперативной работы. Сам того не осознавая, Сангалла бил своего русского оппонента по всем пунктам. То есть тебя. То есть меня. Мои пацаны казались ему натасканными овчарками. Не понимая, что подвергаются смертельному риску, они тащат на себе взрывчатку, бросаются под танк, их разрывают в клочья, когда антенна на ранце касается брони. Матвеев допил вино, поймал взгляд Фалкони. Поздно, они уже не придут. Затем его красноречивый жест в сторону стойки, где работал телевизор. Всего несколько минут назад диктор передала последние новости. Преступники, совершившие ряд преступлений, пытались пересечь границу на катере через проход Лида. Пограничные катера и вертолеты начали их преследование, в результате чего катер с нарушителями был затоплен. В данное время водолазная группа приступила к поискам погибших. Таким образом, все участники преступной группы, также устроившие кровавую баню на пароме близ острова Святого Петра, нейтрализованы. Матвеев видел картинку с места происшествия. Катер-такси представлял собой жалкое зрелище. Снесены все надстройки. Три переборки, разделяющие катер на четыре отсека, обнажены. В борту зияет огромная пробоина. Полковник уловил момент, когда ослабло напряжение в воздухе. Будто разом вздохнули с облегчением несколько сот полицейских карабинеров. Они сели в машины и катера, специальные, броские, обычные незаметные, и разъехались в разные стороны. Кто-то из них испытал разочарование. Все закончилось. но не так, как представлялось. Вопрос: а как же? Казалось, повис в жарком венецианском воздухе. «Они не придут, их больше нет», — вслух повторил Ива. «Некого ждать. Ты вовлек в спецоперацию охотников за пулями, вооруженных сачками для ловли бабочек. Вот и получил результат. Тебе возвращаться пора, больного друга навестить надо. Ты говорил, он на костылях теперь передвигается». «Предполагал», — вздохнул Матвеев, невольно представляя майора Тартакова. «Скажешь ему, Женя, сбегай за бутылкой, так он еще и стаканы принесет». «Может, ты хочешь развлечься?» — услышал он. «Что?» «Развлечься», — повторил Фалкони. «С девочкой или мальчиком. Можем зайти в небольшой кинотеатр, там сплошной секс. Если в 25-м кадре кого-нибудь не трахнули, фильм не удался». Матвеев покрутил пальцем у виска. «Ты в своем уме?» «А что такое?» — удивился хорват. «Я сам только что снялся в таком фильме. Меня трахали все, кому не лень, с 1-го по 25-й день». Последнее слово Матвеев произнес шепотом. Он увидел тех, о которых не переставал думать, которых искали на дне Лидовской горловины. «Внимание, вот они!» Матвеев пошел навстречу Михею и Дикарке. Он скороговоркой произнес на ходу: «Через несколько минут погранпост закроется. Ракета возьмет курс на Ровень. Мы возвращаемся вместе. Это гарантия с моей стороны. Идите впереди. Ваши паспорта на контроле». «Наши паспорта», — улыбнулась Дикарка, держа Михея под руку. Фалкони в это время вышел на связь с постом. Итальянский пограничник простонал. Однако вынул из кармана 3 паспорта и приготовился пропустить через пост свою последнюю головную боль. Последнюю и в том смысле, что его смена отпустила сегодня 3 парома в Грецию, 2 экскурсионных катамарана в хорватский Порич. К концу каждой такой смены он мог признаться, что людей пропускают автоматически, что все они на одно лицо. Он сличил оригинал со снимком в паспорте, ватным языком спросил у Тамиры: «С туристической группой?» «Да». «Поторопитесь, вот ваши бумаги». «Следующий паспорт Михаил Сергеевич Наймушин». «С группой?» «Да». «Поторопитесь». Следом контроль прошел Матвеев, за ним походкой ветерана следовал Фалкони. «Третий паспорт уничтожь», — бросил он, предъявив свои документы, будто был инспектором. Пограничник перекрестился и дал клятву завязать с преступным бизнесом. Матвеев и его агенты устроились в носу ракеты. Полковник приготовился к обвинительной речи, но вместо этого услышал озвученные Михеем его же недавние мысли. «Когда-то я сказал себе, не знаю, вернусь ли я домой, но без Дикарки не перешагну границы этого города, и мы вместе решим этот вопрос». «Нам не нужны никакие гарантии», — добавила Дикарка. «Дерьмо все это. Моя гарантия — это Михей. Меня можете считать его гарантией». «Все верно, все верно», — дважды повторил Матвеев. Ему теперь было наплевать на доклад о невыполненном, перевыполненном задании, рапорт об исправленных ошибках со ссылкой на хромую логику Левицкого. Он вернул их доверие, передав Михею через официанта свои выкладки с извинениями, названное им «Откровение от Матвея». Он вдруг представил себя в гостиничном номере в ту пору, когда за окнами не было никаких перемен. Полковник часто смотрел на охраняемую стоянку в надежде увидеть такси и выходящего из него Михея. Дорого бы он заплатил таксисту за то, что тот привез его. Тогда он помянул нечистого. Черт возьми, я был бы рад Михею, которого за глаза называл своим тезкой. Он из-под тишка глянул на агентов и улыбнулся. Тамира, положив голову на плечо парня, спала. Михей же смотрел вперед через широкое стекло судна. О чем он думал, никто, кроме него, не знал. Может быть, он мысленно вернулся в начало, в тот день, когда на его пути встретился капитан Левицкий и за воротами с красными звездами сказал: «Добро пожаловать в инкубатор!» Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг обкул.ру.